август 1952 года. Он не звонит несколько недель. Наконец, уже в августе раздается звонок. «Как дела, Джеки?» «Очень занята». «Вру я». «А как у тебя?» «Избирательная кампания в разгаре. Тружусь днем и ночью. Скажи-ка, получилось ли у тебя посмотреть ту французскую книжку?» «Я начала ее читать». «Расскажи мне о ней». «Какой именно фрагмент тебе перевести?» «Рассуждение автора об Индокитае». «Хорошо, конечно. Я слышала, что он приезжал в Вашингтон на прошлой неделе на какой-то ужин». «Я не упоминаю об этом». Повисает неловкая пауза. «Я позвоню, когда приеду в Вашингтон», — говорит он. «Но у меня будет туго со временем до самых выборов. Нам надо объездить все города». «Конечно». «Я скоро позвоню». «Он часто так говорит», — думаю я. Слишком часто произносит слово «скоро». «Жду и ненавижу себя за это ожидание. Хожу на встречи и вечеринки, в выходные езжу в Ньюпорт. В будние дни, несмотря на удушающую жару, еду в центр Вашингтона с фотоаппаратом и блокнотом, пытаясь ловить тех, кто не уехал в августе из города. Однажды вечером мы ужинаем в Джорджтауне с моим сводным братом Юшей, и тот замечает: «Ты, кажется, немного не в себе, Джеки». «Я люблю Юшу. Он добрый и искренний. Единственный сын моего отчима Хьюди от первого брака с русской аристократкой. Из всех моих сводных и полусводных, как мы с Ли их в шутку называем, Юша — мой самый любимый. Иногда я думаю, что совершила ошибку, отказавшись работать в ВОК». «Тебе нравится в газете, ты же говорила. Нравится ввести собственную колонку». «Я прожила во Франции всего год, еще когда была студенткой. Временами мне кажется, что я зря не воспользовалась возможностью вернуться туда». «Ну так вернись», — советует Юша. «То, что ты когда-то приняла одно решение, не означает, что ты не можешь со временем принять противоположное». «Я с головой ухожу в работу. Начинается осень, новый сезон становится прохладнее. Город оживает, суета в газете набирает обороты. До меня доходят новости о Джеки Кеннеди. Он выиграл праймериз в Массачусетсе. Это оказалось не так уж трудно, потому что конкуренции практически не было. Я закидываю книгу про Индокитай подальше в ящик стола и решаю, что надо перестать думать о Джеки». Спустя два дня он звонит и говорит, что приедет в Вашингтон через выходные. «Хочешь, пообедаем вместе?» — предлагает он. «Боюсь, мы тут слишком заняты». «Кто это мы?» «В редакции». «Ох, а в воскресенье?» «Буду работать». «В воскресенье?» «Да». «Уйди пораньше. Скажем, в час в Мартинс». «В 1:30». «Отлично», — говорит он. «Скоро увидимся». Вешаю трубку, досадуя на себя за то, что поддалась на уговоры, и за то, что переживаю по этому поводу. Впрочем, это всего лишь ланч. Опаздываю на 10 минут. «А я уж думал, что ты решила меня проигнорировать», — говорит он, когда я усаживаюсь за столик. Я рада его видеть, волнуюсь и пытаюсь подавить в себе все эти чувства. Бегло просматриваю меню, подтягивая напиток, слегка макаю картофель фри в кетчуп и борюсь с захватывающим дух ощущением, головокружительной волной желания, накатывающего на меня всегда, когда он сидит напротив. Даже когда он просто рассуждает о политике и избирательной кампании, слушать его интересно. Самая сухая и скучная тема становится живее. «Джеки, это глупо. Не будь такой дурой. Ты просто влюбилась как школьница, старшего популярного мальчишку, всеобщего любимчика. Джек Кеннеди не собирается остепеняться и заводить семью. Не тот типаж. Хотя я ведь тоже не желаю этого. Когда окончила школу, то написала в дневнике: «Цель в жизни — не стать домохозяйкой». Он берет принесенный официанткой счет. «Спасибо», — говорю я. «В этот раз я не забыл кошелек. На мгновение он кажется мне таким робким и одиноким, но все равно улыбается своей солнечной улыбкой. «Я рад, что ты пришла». После обеда мы проходимся по набережной канала и пересекаем маленький мостик. Мальчишки стоят у перил, двое бросают в воду палки. Мы садимся на скамейку. В тени прохладно. Джек расспрашивает про моих родственников, я — про его семью. Он говорит, что читал мою колонку на прошлой неделе. «Мне нравится моя работа». «Думаешь остаться там надолго?» Она стимулирует мозг. «Каждый день ставлю перед собой новые задачи и думаю, как их решить». Он смеется и спрашивает еще о чем-то. «Мы говорим о книгах. Я поняла, что литература — безопасная тема, всегда подходящая для обсуждения. Истории других людей, чужие слова, чужие судьбы. Ты читал нового Хемингуэя?» — спрашиваю я. «О кубинском рыбаке?» Речь идет о повести «Старик и море», опубликованной в 1952 году. «Нет еще. У меня это запланировано на 5 ноября». «У тебя, наверное, целый список на одно только 5 ноября. А почему бы нам не пойти на фильм «Снега Килиманджаро»?» — предлагает он. «Мне он не понравился». «Ты посмотрела его без меня?» Я удивляюсь, что он ставит так вопрос. «Они полностью изменили концовку», — продолжаю я. «Хэппи-энд ужасен и абсолютно меняет смысл всей истории. В фильме герой — ключевой персонаж, красивый, но скучный. А в книге он намного интереснее. Там не вполне ясно, чего он хочет, и непонятно, любит ли ту женщину. Но в этом его слабость». «Нет, он не слабый, а противоречивый. Тем и хорош рассказ. Герой неоднозначно оценивает, что он делал в жизни, сомневается в определении ее смысла. Поэтому он и обрушивается на свою подругу». «Он умирает», — возражает Джек. «Но это не дает ему права быть жестоким. Он знает, что не сможет ее удержать, поэтому и не пытается. Это было бы несправедливо по отношению к ней». «Думаешь, он вправе решать, что справедливо, а что нет?» «Какая разница?» — резко произносит он и добавляет. «Все это не имеет значения, Джеки. Господи, это всего лишь выдуманная история». Я разозлилась. Гнев поднимается, как волна. Я устала от того, что он постоянно хочет своего, гнет свою линию всегда и везде. Я влюбилась в него, ожидая, что он пустит меня внутрь, откроет мне душу. А он ни с того ни с сего захлопывает передо мной двери. «Забавно, что ты так сформулировал, Джек, сказав, что это не имеет значения. Я недавно как раз думала о девизе, которому, по твоим словам, следует твой отец. Мол, неважно, кто ты есть, важно только то, кем люди тебя считают». Не решаюсь поднять глаза на него. Воздух вокруг сгустился. Смотрю в землю перед собой. Мимо проходят двое мужчин. Вижу лишь две пары брюк и коричневых ботинок. «Я пришла к выводу, что не могу согласиться с этим», — продолжаю я. «Мне очень нравится твой отец, но когда ты, Джек, достигнешь его возраста, не думаю, что будешь оглядываться назад и сожалеть только о том, что недостаточно соответствовал чужим ожиданиям». Он берет меня за запястье, причем столь молниеносно, что я пугаюсь, хотя он сжимает мою руку некрепко. Напротив, захват настолько мягкий, что это удивляет, но и воспринимается как угроза. Впрочем, он тут же отпускает меня и смотрит куда-то в сторону. Воцаряется тяжелое молчание. Я зашла слишком далеко, и потому мне грустно. и в то же время я испытываю облегчение. Мы с ним вечно балансировали, ходили по краю. Но теперь все кончено. Мне больше не придется мучительно ждать его звонков. Я будто очнулась ото сна. Мир вокруг вдруг прорезался и показался неожиданно громким. Две девочки скачут по тропинке, мать за что-то распекает ребенка, мальчишки все еще бросают палки в бурную речку под мостом. Мне неприятно и даже болезненно вспоминать ту ночь 4 июля, когда мы возвращались в дом его родителей. Его улыбку в свете огней приборной панели автомобиля, то, как он свернул с дороги на обочину и коснулся своими губами моих. Я могла бы признаться ему, что хочу вернуться туда, в машину, в ту минуту близости, когда страсть просто и прямолинейно заявила о себе, чтобы он смотрел на меня, как тогда, чтобы также притянул меня к себе, также прикасался. Я жажду, чтобы все это повторилось снова. Тот вечер, его тело поверх моего. Я могла бы сказать ему все это. Могла бы смягчиться, попросить прощения. Но я гоню от себя эту мысль. Смотрю на часы, не видя их, и останавливаюсь, чтобы развернуться и уйти.